Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Может быть, сегодняшняя тема сформулирована как-то не очень понятно. Невинный обман и его последствия. Ну вот, я почему-то очень хорошо помню, что когда я учился в пятом или в шестом, запутался уже. Ну, в общем, где-то в пятом-шестом классе ко мне подошел одноклассник и сказал, что моя первая любовь, что она ждет меня сегодня на бульваре в 6 часов вечера. Традиционная 6 часов. Ну, портфель как-то сам полетел у меня в воздух. По-моему, впервые в жизни на занятиях я схватил несколько двоек. И только в 7 часу вечера понял, что было 1 апреля. Тогда еще не очень привычный для нас праздник. Казалось бы, куда уж невиннее этот обман. Но только потом я понял, насколько много в моем отношении и к женщинам, и к людям вообще сыграл тот случай. Прямо как будто мир перевернулся у меня перед глазами. Ну, наверное, мы очень часто так врем. Не только 1 апреля, по мелочам друг другу. Но иногда что-то происходит, и эта маленькая, совсем не имеющая никакого отношения ни к изменам, ни к предательствам, ни к чему-то большому и светлому ложь. Ну, например, остался на совещании, а в действительности пошел пить пиво. Может ли такой обман привести к разводу? Знаете, иногда может. Я с этим сталкивался. К сожалению, не раз и не два. Вот о роли и смысле невинного обмана. Можем ли мы не обманывать друг друга? Можем ли мы быть честными? Мы так часто говорим друг другу: родной, только будь со мной честен. А это вообще возможно? Быть честным до конца друг с другом, если положить руку на сердце. Как вы думаете, дорогие радиослушатели? Вот о вашем опыте невинного обмана и о тех последствиях, с которыми вы встречались, мы поговорим сегодня в оставшееся время нашей передачи. Наш телефон прежний 495, это код города Москвы, 956-15-14. По этому телефону мы обсуждаем сегодня последствия невинного обмана. И, честно говоря, эту тему сформулировала одна из наших радиослушательниц. И было это уже довольно давно. Но все вот как-то не было повода поставить вот такую вот запись в эфире. Здравствуйте, Александр. Я думаю, стоит обратить внимание на такой надежный способ улучшать отношения семейные, как невинный обман или так называемая святая ложь. Потому что практика показывает, что святая ложь, она, ну, это скорее выдумка человеческая для самоутешения. А вот невинный обман почему-то довольно часто оборачивается большими потерями, нежели те, условно говоря, выгоды, которые он приносит. Причем эти потери довольно коварным путем приходят, поскольку, ну, в общем, не знаю, почему это нужно подумать, почему. Ну, в общем, чем тоньше, как бы, невинный обман, тем коварнее эти последствия. Более они такие подспудные, тихие, как змея в траве. Я довольно много пытался раздумывать о вот этом самом невинном обмане. И в качестве музыкальной иллюстрации мне пришел в голову, вспомнился удивительный голос легендарной джазовой певицы Нины Симон. Даже не столько тот факт, что она почему-то, наверное, больше других певиц, особенно джазовых певиц, пела об обмане, о лжи, о плохих людях, а не тех мужчинах, которых встречают женщины. Однако сам ее голос, по-моему, подсказывает то, что происходит с нами в таких случаях. Let me say С вами по-прежнему на Радио России. И здесь, в программе «Серебряные нити», мы говорим о последствиях невинного обмана в нашей личной жизни. Между прочим, очень и очень непростая тема, как и тема обмана вообще. А голос Нины Симон выбран мной, как ни странно, может показаться вот почему. Эта певица знаменита своим немного мужским, таким мужским ядрышком в голосе. Он у нее звучит достаточно жестко и как бы по-мужски. Так вот, я заметил, что когда человек чувствует себя жертвой обмана, мы как бы вдруг, на секундочку, меняемся полами. Никогда не обращали внимания. В миг ощущения обмана женщина чувствует себя более мужественной, что ли. Она и говорить начинает более мужским голосом, и логика у нее становится жестче и холоднее. А мужчина вдруг, наоборот, делается растерянным, чувствительным, как будто его мужское логическое мышление распадается на части. Мужчина в случае, если натыкается на обман женщины, теряется и первое время ведет себя по-женски. А женщина атакует, ведет себя более по-мужски, порой совершенно несвойственным ей образом. Удивительная вещь. Но мне кажется, и это в защиту обмана, что именно в этот миг мы вдруг начинаем прозревать подлинную суть другого. У нас как будто спадают розовые очки, и мы начинаем говорить не с точки зрения своей теории относительно своего любимого или любимой, а с точки зрения каких-то подлинных событий, с точки зрения противоположной стороны. Мы как будто на миг снимаем маски. Хоть это, конечно, очень больно. Доброй ночи, Илья. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Ну что, я просто хотел рассказать, что в детстве со мной произошло, и вот я сейчас воспитываю дочь. И вот, ну и тоже сталкиваюсь собственным обманом. Вот. То есть я подумал о том, что очень важно не обманывать. Андрей, может, расскажете? Я имею в виду о событиях, потому что, ну, как бы... Ну да, давайте. Вообще-то меня зовут Илья. Ой, извините, это Андрей, следующий, кто ждет нас в эфире. Извините вас. Простите, ради бога. Ну, на самом деле, вот пришла на память такая довольно комичная история. Я был в дошкольном возрасте, и мама, значит, просто как-то перед сном, подстригая мне ногти, значит, предложила мне их сосчитать. Я как раз учился считать, вот, и я, в общем, знал, что их должно быть 20, там, с руками и с ногами этих ноготков, вот. И я их посчитал, оказалось, 21. Вот, и она, в общем, подстригла, видимо, свой мизинец, мне его аккуратно подложила, и я, в общем, в течение минут 40 их пересчитывал там несколько раз, и, в общем, был очень близок к истерике вообще, пока, в общем, отец не прекратил эту вакханалию, сказал, ну, хватит издеваться над ребенком, вот. Сейчас, конечно, это смешно выглядит, вот, но в тот момент, конечно, я, как сказать, был вот на грани, вот, ну, что называется, основы мира были уже, могли потрястись мои все воззрения такие на мир. Вот. Ну и, конечно, в общем, я думаю, что нужно внимательно, заботливо к детям относиться, вот, и объяснять им, что происходит. Вот, например, я знаю, у меня есть подруга, у нее есть, сын сейчас подрастает, и ему, ну, сказали совершенно обычную такую вещь, что когда он вырастет, у него изменится голос. В общем, в этом ничего нет необычного. У всех людей, когда они вырастают, меняется голос. Но ребенок не понял этого, и он испугался. Говорит, как изменится? Что будет с моим голосом? Какой у меня будет голос? И почему он изменится? Вот. И он переживал очень долго, пока ему не объяснили, что ну, это нормально. Вот. Вот так вот. Спасибо большое, Илья. Вы знаете, вы говорите о невероятно важных на самом деле вещах, и поэтому пусть Андрей еще буквально минутку подождет в эфире, поскольку то, что сейчас вот затрагивает Илья, на самом деле является целым пространством для размышлений. Психиатры, психологи всего мира очень давно задумываются, в чем суть психических заболеваний. Так вот, есть, никто, естественно, в точности до сих пор этого сказать не может, есть замечательная теория такого английского психиатра Тима Кроу. Так вот, он, такая лингвистическая теория, в которой он формулирует, что шизофрения является, собственно говоря, наследственной болезнью каждого из нас, всего человечества, просто в силу того, что язык разделен на две части. На знаки, то есть на сами буквы, слова, которые складываются из букв, и на то, что они означают. Так вот, он считал, что человек заболевает психически тогда, когда очень резко сам знак и то, что он означает, у ребенка в детстве начинают разделяться. Илья рассказывает невероятно важную историю, а мне вспоминается Лев Толстой. У него есть такая быль, которая называется косточка. Она очень коротенькая. В ней мать купила слив и хотела их дать детям после обеда. Я читаю. Я взял ее с собой. И, в общем, конечно, не ожидая звонка Ильи. Так вот, эти сливы лежали на тарелке, Ваня никогда не ел слив и все нюхал их, пишет Толстой. И очень они ему нравились, очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нету. Она сказала отцу. А за обедом отец и говорит, а что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? Все сказали нет. Ваня покраснел, как рак, и тоже сказал, нет, я не ел. Тогда отец сказал, что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо. Но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки. И кто не умеет их есть и проглотит косточку, тот через день умрет. Вот я чего боюсь. Ваня побледнел и сказал, нет, я, слава богу, косточку бросил за окошко. И все засмеялись, а Ваня заплакал. Вот и конец истории. Вообще-то, если исходить из представления Тима Кроу, да и не только из его представлений, ребенок, у которого вот эта сцена с пальчиком матери, или страх перед косточкой, которая была в сливе, вот если эта сцена не будет разрешена, то есть, если бы Ваня на самом деле случайно проглотил косточку, он бы мог действительно в строго психиатрическом смысле сойти с ума. И Илья рассказывает об этом, ну, о чем-то очень похожем из своих детских ощущений и воспоминаний. А почему я так останавливаюсь на детстве? Потому что вот в тот миг, когда мы чувствуем, что любимый нас обманывает, нет, в мелочи, мы как будто возвращаемся в детство. Мы как будто переживаем и переживаем раз за разом какую-то вот из тех детских сцен, которые были у каждого из нас. Поскольку если пальцев 11, то все мое детское мировоззрение, основанное на схеме тела, может разрушиться. А если косточка, которую я проглотил, это смертельный яд, а сливы мама держала в открытую на столе, то так необходимое мне глобальное чувство доверия к миру может в один миг умереть. Ну вот, собственно, то, что я хотел сказать. Доброй ночи, Андрей. Вы еще ждете нас в эфире? Андрей? Андрей? Да. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да-да, алло. Мы вас слушаем. Да-да-да, я здесь. Мы вас слушаем, Андрей. Здравствуйте. Значит, сигнал медленно идет, извините. Да нет, ничего страшного. Говорите, Андрей. Андрей. Я звоню из Костромской области. Вот хотелось бы рассказать вам тоже, вот я тут, конечно, тоже общаюсь с людьми, со многими, у меня самого большая семья. Вот, значит, тоже случаются такие вот и обманы, и, значит, всякие житейские истории сложные. Стал я открывать книги и читать. И вот, знаете, столкнулся с одним интересным таким вот наблюдением одного мудрого человека, который говорит о том, что есть такое у человека называется хитрость. И вот эта хитрость, когда используется злонамеренно, тогда называется обманом. А бывает такое, что хитрость используется со здравым смыслом. И это бывает на пользу человеку. Все-таки бывает на пользу. Спасибо большое, Андрей. Но невинные обманы бывают еще одного сорта. Ну, чаще всего они начинаются со слов «вроде бы». Ты ходил на переговоры? Ходил. Ну и как, партнер согласился с нашим предложением? Ну, вроде бы он согласился. На следующий день выясняется, что никаких переговоров вовсе не было. Ну, так ты же сказал, что партнер согласился. Нет, я сказал не так. Я сказал, ну, вроде бы он согласился. Ты пойдешь со мной, ты придешь со мной сегодня на свидание в 6 часов вечера? Скорее всего, я приду. А чего же ты не пришла? Ну, я же сказала, скорее всего, а потом я передумала. Так откровенный обман вдруг начинает приобретать черты невинности. И мне все-таки очень хочется понять те случаи, вот конкретные случаи, на которых говорит Андрей, когда и в каких ситуациях такой обман может быть полезным. Ну, давайте подумаем об этом и послушаем еще одну песню про обман в исполнении Нины Симон. No good man loving on a new good plan. Never treats me as he should, and that ain't good. He's always bringing me down. He's no saint, heaven knows that's what he ain't. Spends his money foolishly, and not on me. I'm the one who gets the runaround. I ought to hate him, but still I love him so. I require love that's made of fire. And in his arms I find I always get that kind of good man. Ever since the world again, there's been other fools like me, born to be in love with an old good man. I ought to hate him, but still I love him so. 'Cause you see I require love that's made of fire. And in his arms I find I always get that kind. Since the world began, there's been other fools like me, born to be in love with another good man. Ну что ж, мы с вами по-прежнему на Радио России и по-прежнему говорим о невинном обмане. Кстати, я забыл сказать, что Нина Саймон пела песню о плохом мужчине, который ее все время обманывает. А на фортепиано играет она сама. Она замечательная пианистка была еще. Так вот, я хочу сказать, что вообще-то у невинного обмана, может быть, это вам как-то поможет, был свой символ, точнее, был и есть во всех или во многих мифологических традициях. Символом невинного обмана был заяц. Ну, истории про братца кролика и братца лиса вероятно имеются в африканских сказках. Ну, например, есть знаменитая сказка, где заяц обманом заставляет бегемота и слона перетягивать канат, чтобы очистить землю для себя. Также ведет себя в Японии белый заяц. Зовут его Оки, и он пересек когда-то в мифологические времена море по крокодилам, которые вытянулись в линию, когда он сделал вид, что хочет их сосчитать. некоторые североамериканские индейцы сделали зайца культовым героем. Он знаменитый сексуальный символ, правда? То есть творец природных сил. Однако он всегда был связан с обманом. Наверное, не случайно он стал символом плейбоя, когда у нас показывают, да, двумя пальцами зайца с ушами, то имеется в виду как раз такой обманутый эротизм. В сущности своей эротики ведь не может быть без невинного обмана. И вот почему, да, мужчина, ну, по крайней мере, в современной культуре не может жить сразу со многими женщинами, и наоборот, женщина не может жить сразу со многими мужчинами, вовсю не используя как невинные, так и самые, что ни на есть, винные формы обмана. Уж извините меня за тут неологизмы. Но если вдуматься, эротика и обман – вещи удивительно тесные, тесно связанные друг с другом. Недаром заяц символизирует это и другое. Да, ну там, я все время привожу в качестве примера огромный двигатель грузовика, и там вот голую даму, которая на этом двигателе сидит. Ну, какое они имеют отношение друг к другу? В интернете недавно встретился с совершенно замечательной эротической рекламой стальных профилей какого-то завода сталелитейного. Ну, там действительно замечательно вместе с этим самым их профилем сфотографированы дамы. Был потрясен. Ну, в общем, неправда это. Не эротичные эти железки. И уж не знаю, хочется их от этого кому-то больше покупать или нет. А, в общем, вот так. Похоже, что заяц намекает на то, что секс, в современном понимании этого слова, во всяком случае, обман, есть вещи неразлучные. Доброй ночи. Кто следующий в эфире у нас? Мария Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу рассказать о лжевоспасении. Дело в том, что у меня было назначено свидание на Арбате у почтамта. Вы его знаете, конечно. Конечно. Вот. Я там тоже назначал свидание. Правда? Угу. Ну вот, хорошо. А напротив овощной магазин. И на это свидание я пришла немножко раньше. И спряталась в этом магазине, стояла у витрины и смотрела. Смотрела, время прошло, молодого человека нет. Потом, значит, я ушла домой. На другой день я первая побежала к нему и сказала: «Ты меня извини, я вчера не могла прийти». Вот. А он сказал: «А я и сам не был». Понимаете, вот моя ложь во списание, спасение. Все. То есть спасла его, в общем. Приняла ложь отчасти на себя. Вообще, каждый такой случай требует, наверное, отдельного анализа. Спасибо, Мария Ивановна. Доброй ночи, Екатерина. Екатерина. Алло. Да, Екатерина, доброй ночи. Здравствуйте. Я хотела рассказать такой случай. Вот вы говорите, каждый случай требует своего отношения. Я вот хотела рассказать случай, который я не могу забыть. Хотела бы забыть, да не могу. Значит, давно-давно, лет, наверное, это к 40, мы договорились с мужем, что я или он купит какую-то модную рубашку, тогда была в моде мужская. Вот я эту рубашку не купила. И в очередной вечер он говорит: «Ты знаешь что, в нашем магазине были эти рубашки». Я обрадованная: «Ты купил, что ли?» «Нет, не купил». «Почему не купил?» «Да ты знаешь, у меня денег с собой не было». «Как мне было с собой? Ты у себя дома. Неужели ты не мог у кого-нибудь одолжить и купить эту рубашку и снять с меня такую обязанность, чтобы я даже из головы выбросила?» И вот он долго меня, значит, мучил этим, что он не купил, а потом он говорит: «Да не кипи. Моего размера не было. У меня слова застряли в горле. Я говорю, а чего ты меня, Вадим, да? А он говорит, я хотел посмотреть, как ты среагируешь. Я говорю, посмотрел? Вот все. Мы с ним расстались. Ну, это был один штрих, конечно, ко всему прочему. Но я не могу этот штрих забыть. Наверное, тут-то видно еще одно, Екатерина, свойство обмана. И я понимаю, что я там и в тренингах, и тут все про то же. Однако, дело вот в чем. Мы очень часто видим в невинном обмане некую форму, некий способ манипуляции собой. Да, тоже мне исследователь психологический нашелся. Или что-то вроде этого, подумала Екатерина, и они перестали встречаться. А ведь если вдуматься, начать встречаться, перестать встречаться, с одной стороны, это легко, а с другой стороны, за каждой такой нашей встречей, как и за каждым таким расставанием, стоит целая возможность судьбы. Правда? Вот если взглянуть наоборот. И каждый раз, обманывая, даже во спасение, мы эту свою судьбу незаметно определяем. Доброй ночи, Татьяна Ивановна. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Это я говорю, да? Вы, Татьяна Ивановна. Я прочитала когда-то, давно, и я с этим очень согласна, что честный человек может быть и не очень умным, но действительно умный человек всегда честен. Вот, и я с этим вполне согласна, и думаю, это относится и к невинной лжи, к невинному обману. Вот то, что я хотела сказать. Вы знаете, я все-таки подозреваю, что мы иногда используем какие-то очень высокие слова. Я убежден, правда, что, наверное, нужно стремиться к честности. Но быть всегда честным невозможно. Невозможно просто потому, что мы далеко не всегда знаем, говорим ли мы правду. «Ты хочешь меня видеть?» спрашивает молодой человек девушку. «Да», искренне отвечает девушка. И через час, два, три вдруг понимает, что она абсолютно не хочет видеть этого молодого человека. Она соврала? Да, в общем, нет. Она, может быть, поддалась обаянию молодого человека. Но ему, с его точки зрения, она соврала. И он прав по-своему, правда? Потому что он слышал, да, я хочу тебя видеть. И будет ли честным после этого перезвонить и сказать, нет, я не хочу тебя видеть? Я в этом не убежден. В этом есть некая дикость, потому что, в общем, молодой человек как-то должен понять это сам. Ну, или попытаться сделать так, чтобы девушка снова захотела его видеть. Да, все же в наших силах. Бывает и масса других ситуаций. Прежде чем научиться быть честным с другим, нужно научиться быть честным самим собой. А это иногда безумно трудная задача, просто потому что мы не знаем, что на самом деле мы хотим. И очень часто мы не знаем, что мы хотим на самом деле от других людей. Говорим им какие-то слова, и нам кажется, что мы не врем. Потом понимаем, что мы врали, но себе. Обман, обман. До тех пор, пока человек не научится откровенно разговаривать с самим собой, он как бы неминуемо будет обманывать. во спасение это ложь или не во спасение. По-моему, так. Призыв к абсолютной честности имеет внутри себя, может быть, я не прав, всегда некое изуверство. Потому что этот призыв невыполним. Или выполним только по отношению к себе самому. И все равно правила нашей жизни, даже если ты абсолютно честен и умеешь себе абсолютно честно сказать, что ты хочешь на самом деле, то ты очень часто наткнешься на запреты культуры. Правда? Я хочу немедленно, вот не будь сейчас, предложить девушке отправиться со мной в постель. Но я делаю вид, что это не так, потому что это не принято культурой. Ну, было. Сейчас уж не знаю, что там принято, что не принято. И многое-многое другое. Все наши правила поведения состоят из лжи. И почему-то мне вспоминаются, знаете, удивительно точно описанные тем же Толстым правила жизни Вронского. Вот вспомните Анну Каренину. Если вы захотите вспомнить, мы с вами об этих правилах жизни поговорим. Уж больно они наши, такие российские. Ну вот, доброй ночи, Надежда. Есть Надежда у нас в эфире? Алло. Да, Надежда, здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый день. О, извините, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Я хотела вот о чем сказать. Сейчас тема затронута о невинном обмане. Вот у меня случай произошел еще в школьные годы. Этот обман я рассматриваю как по принуждению. Дело в том, что значит, у нас был организован поход учениками. Ученики класса собирались в поход. И когда, значит, меня спросили, могу ли я взять с собой фотоаппарат, я сказала, да, конечно, я возьму. Но вот дома, сказав об этом родителям, мне не разрешили взять фотоаппарат с собой. И в результате мне пришлось обманывать учителя и говорить, что фотоаппарат сломался, и поэтому я его с собой не взяла. Спасибо большое, Надежда. Простите, ради бога, но время нашей передачи закончилось. Я хочу сказать, только вот видите, была ли нечестная Надежда? И я думаю, что разговор этот ужасно большой. И в заключение хочу сказать, что давайте мы, так как идет тренинг новый в радиотеатре «Фантазии», посвященный внушению, давайте поговорим о внушении и болезнях. Но вот я иногда думаю, а не могут ли ранние морщины быть вызваны очень широкой рекламой крема от морщин? Болезни и самовнушение у нас в понедельник. А если вы захотите, мы поговорим о невинном и о самом позорном обмане еще и еще раз. Звоните на автоответчик. Всем спасибо. Спокойной ночи. The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine. Herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spend her life alone. Herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as